Искусство легких касаний. Начало 20 века. Человек с длинными волнистыми волосами, усами и бородкой сидит за письменным столом, заваленным рукописями и газетами, и вглядывается в серое питерское утро за окном. Утро, что и говорить, гнусное. Сквозь туман просвечивает, как эта слоистая древняя болотная мерзость. Так, во всяком случае, мерещится человеку с длинными волосами. Ему немного стыдно за безобразие, учиненное в пьяном виде день, два и три дня назад. Событий было много, можно выбирать на любой вкус. И особенно неприятно думать об одной восторженной и доверчивой курсистке, которая согласилась пойти с ним в ресторанный кабинет слушать «Солнечно-откровенное». Память об остальном как обрезана. Не заявился бы теперь чего доброго в гости ее братец, если он, не дай бог, есть. Еще начнет палить из револьвера прямо с порога. Впрочем, вряд ли. Если что и было в кабинете, скорее всего, промолчит. Стыдится. Вдобавок тревожит запутанные денежные дела. И воспоминания. Неприятные, очень скверные воспоминания, всегда поднимающиеся в душе именно в такую слабую минуту. Человек с длинными волосами, если честно, изрядно мерзок сам себе. Он отхлебывает кофе, щурится и стонет. Настолько непригляден собственный образ. Но есть. Есть чудесный способ изменить все и сразу. В воздухе словно бы реет пригласительный билет в новое чистое будущее. Индульгенция на все. Стоит лишь протянуть руку и взять ее, сказав яркие и бесстрашные слова, как все темное, бытовое и низкое сгорит в их ослепительной вспышке. И собственная мрачноватая тень немедленно высветится и совпадет с силуэтом возвышенно чистым и прекрасным, который человек с длинными волосами уже упоенно чувствует перед собой. Он подхватывает перо, макает его в чернильницу и быстро пишет. Кто не верит в победу сознательных смелых рабочих, тот играет в бесчестно двойную игру. Спрятанный за длинными волосами мозг начинает по привычке проверять и просчитывать только что излитые на бумагу смыслы и видит множество несообразностей. Сознательно ведь и городовые, а в некотором роде, наверное, даже куры. Бесчестно двойная игра предполагает сразу игру честно двойную и бесчестно одинарную, что чересчур замысловато. Да и потом, не широко ли сказано? Вот если взять какого-нибудь японского бонзу, который прямо в этот момент идет со свечой по своему дальневосточному коридору справить малую нужду, он ведь точно ни в какую победу рабочих не верит. Так он, выходит, тоже не помочиться идет, а бесчестно играет по-двойному? Да-да, конечно. Но, во-первых, за прогрессивный луч, брошенный под нужным углом в темное царство, российскому интеллигенту поставят плюсик в некоторой не до конца понятной, но очень ощутимой и крайне влиятельной инстанции. Так, во всяком случае, мнится. А во-вторых, в этой победе сознательных смелых рабочих скрыта такая сила, такая светлая мощь, такое созвучие с гулом эпохи, что совпасть с этим двустишием означает очиститься полностью за один миг. И не просто очиститься, а засверкать и стать натурально, как солнце. Человек с длинными волосами виновато вздыхает, отхлебывает кофе и, уже почти не задумываясь, начинает строчить дальше. Это кровь, говорю я, посмевших и вставших рабочих. И теперь кто не с ними, тот шулер, продажный и трус. Этих мирных, облыжно-культурных, мишурных и прочих я зову старый ссор. И во имя восставших рабочих вас сметут. В этом вам я как голос прилива клянусь. концу пятой строчки за столом сидит уже не беспутный пьяница и нахал сердцеед. Если не сказать чуть больше. Там скрипит своим честным пером благородный и смелый человек с передовым взглядом на жизнь. Да, отягченный, как все мы, мелкими бытовыми пятнами. Но ведь жизнь, друзья мои, не там, где пятна. Она там, где солнце и свет. Разве не так? И вот по всей России сидят за своими столами отягченные мелкими бытовыми пятнами люди и тянутся, тянутся своими немного виноватыми перьями к преображающему свету. Когда через несколько лет свет наконец зажжется в полную силу, выживут только те, кто вовремя отъехал в Париж. Голос прилива, надо же, успевает.